Коля Завадский семью еще не перевез, поэтому холостяковал в нашей трехкомнатной съемной квартире на Куусинина, вместе с барабанщиком Робертом. «Он сейчас придет», — ответил Завадский на мой немой вопрос. «В магазин побежал, можно начать и без него», — прозрачно поторопил Клаймич. Переступая через ведра с каким-то раствором и банки с краской, мы по лестнице поднялись на второй этаж и уединились в будущей переговорной. Я лично настоял на появлении этой опции. Вчера Николай Анисимович решил, что 0-2 я буду петь с Сенчиной. Клаймич озадаченно нахмурился, а Коля присвистнул. «Как вы понимаете, спорить было неразумно», — оба кивнули, — «но нашу группу засветить уже пора». Опять кивки. «Песню ваял всю ночь, надо успеть ее записать и попытаться вставить в программу концерта». Я достал из нагрудного кармана джинсовой куртки мятый листок бумаги со своими каракулями, из держи экспромта, корябал в попыхах, на скамейке в очередном парке, встал в позу и негромко запел. «В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую, ждем порой мы весть». Напряженно вслушиваясь в слова и мотив, Завадский и Клаймич уже сразу пытались нажимать несуществующие клавиши на гладкой полировке стола. «Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». Я повторил припев дважды и, наконец, перевел дух. «Ну, как мог, важно это грамотно разложить на три голоса, должно получиться неплохо». «Почему на три?» — сразу спросил Завадский. «Разве мужского соло не будет?» «Нет смысла, я и так буду петь две песни. Пусть группу запомнит именно, как группу, а не как талантливого меня и три платья на подпевках». Коля улыбнулся, а Клаймич оставался собран и напряжен. «Витя, песня шикарная, но в припеве обязательно должны быть мужские голоса. А у нас из музыкантов кто-нибудь поет, кроме Николая?» — заинтересовался я. «Все», — Клаймич был лаконичен, — «пойдемте набросаем ноты, до приезда девушек». «Да, если Григорий Давыдович чует добычу или работает, он сильно меняется в общении». Когда солистки Татьяна Геннадьевна собрались, мы уже были готовы продемонстрировать песню на три голоса и с музыкальным сопровождением, включая барабанные изыски Роберта. Первенство СССР по боксу среди юниоров проходило в Липецке со 2 по 8 ноября. Дистанция была рассчитана на 5 боев по формуле. 3 дня боев, 2 дня перерыва, а затем еще 2 дня на полуфинал и финал. «Возьмешь первое место, выполнишь норматив мастера спорта?» «Да». Ритлуев скептически посмотрел на меня и с усмешкой уточнил: «Если это тебя интересует, мы все четверо приехали в Липецк на Лехином москвиче. Более 1000 километров, из Ленинграда до Липецка, машинка пробежала без единой поломки, не считая пары найденных на дороге гвоздей. Время провели весело. Леха заметно соскучился по моему обществу, что, впрочем, было взаимно. И половину пути я только и делал, что рассказывал последние новости. Мама, которая взяла на работе отгулы и поехала с нами, хоть и по второму кругу, но тоже слушала с неослабевающим интересом. Заодно удалось наладить, наконец-то, отношения с Ритлуевым, а то тяготило. Мое двойное появление в телевизоре, сначала в прямой трансляции торжественного заседания ЦК ВЛКСМ, а затем и в программе «Время», произвело, конечно, сильное впечатление. А участие в таком престижном мероприятии, как концерт, посвященный Дню милиции, и вовсе поднимало мои успехи на небывалую высоту. Я заважничал и попросил обращаться на «вы», за что меня дружно пообещали выкинуть из машины на полном ходу. Так вся дорога незаметно и пролетела. Новости, забавные истории, осенние пейзажи, перекусы в провинциальных точках общепита, анекдоты и периодическая дрема то одного, то другого члена экипажа. Леха с Ильясом часто менялись за рулем и заверяли, что совершенно не устали. Клаймич с Завадским остались в Москве, хотя оба тоже рвались поехать в Липецк. Но запись счастья требовала их личного присутствия в студии и работы с музыкантами. На въезде в областной центр мы остановились у поста ГАИ, где Ритлуев разузнал, как добраться до стадиона «Янтарь». К сожалению, сам Липецк благоприятного впечатления не произвел. Возможно, сюда стоило бы приехать летом, а пока голые деревья, серые дома и какой-то неприятный запах в воздухе оптимизма не внушали. Да, это не Рио-де-Жанейро. Бывали, знаем. Гаишники все объяснили толково, и «Янтарь» мы нашли легко. Я вылез из машины и, разминая ноги и затекшую спину, рассматривал местный Колизей. Что ж, этому довольно большому, недавно построенному стадиону с футбольным полем и большими подтрибунными помещениями, суждено стать очередной ступенькой в длинной череде моих наполеоновских планов. Леша остался с мамой у машины, а мы с Ритлуевым пошли регистрироваться и проходить медкомиссию. Время перевалило за обед, а первый бой уже завтра. Скажу честно, меня несколько напрягало то обстоятельство, что все это время я толком не тренировался. Конечно, нельзя сказать, что я полностью перестал поддерживать спортивную форму, но целенаправленно к первенству, как, например, к кожаным перчаткам, я не готовился. Подаренные свыше способности, конечно, внушали уверенность, но, по моим субъективным наблюдениям, регулярные тренировки эти способности значительно усиливали. Впрочем, это уже предстартовый мандраж. Во-первых, времени тренироваться у меня просто не было. Во-вторых, этот факт еще час назад меня совершенно не волновал. В-третьих, ничего уже не исправишь, а поэтому надо выигрывать в тех обстоятельствах, какие есть. И точка. На регистрацию и медицинскую комиссию у нас ушло чуть меньше часа. И процедуры эти ничем не отличались от аналогичных в Москве. Мой первый бой должен был состояться завтра, примерно, в 14 часов. Хорошо, хоть разомнусь с утра полноценно. Мы разыскали в одном из кабинетов телефон, и я набрал номер, переданный мне Чурбановым. На том конце провода ответил приятный баритон. «Здравствуйте, Василий Георгиевич. Меня зовут Виктор Селезнев, Юрий Михайлович Чурба». Оживившийся баритон меня сразу перебил. «Да-да-да, ты где? Мы тебя с утра ждем. ХМ, прям ждем. Приятно. Я в Янтаре сейчас. Начальник УВД Липецкого облисполкома генерал-майор Василий Георгиевич Коршанов оказался милейшим человеком. Ну, по крайней мере, со знакомыми зятя генсека. Нас разместили за городом, в гостевом доме обкома партии. Комплекс из большого светлого деревянного дома и вспомогательных строений расположился на левом берегу реки Воронеж и был со всех сторон окружен деревьями. В доме был обслуживающий персонал. Нас развели по многочисленным комнатам, истопили баню и сытно накормили. Вечером заехал генерал Коршанов проведать, все ли в порядке. Василий Георгиевич неожиданно оказался знатоком бокса, и они с Ритлуевым увлеченно принялись обсуждать мировые тенденции наших боксеров, фамилии которых мне ничего, как правило, не говорили. После сытного ужина и отличной бани я довольно быстро стал клевать носом и вскоре был отправлен мамой спать. На свой первый бой я выходил в состоянии далеком от уверенности. Утренняя разминка с Лехой лишь подтвердила древнюю истину, что тренироваться надо регулярно. К сожалению, любезность моих потусторонних благодетелей не распространялась настолько далеко, чтобы я всегда был на пике формы, вне зависимости от того, прилагаю я к этому усилия или нет. Нельзя сказать, что я так уж запаниковал, но уверенности это обстоятельство мне, однозначно, не прибавляло. Ритлуев с Лехой тоже сразу заметили, что мои удары стали слабее, особенно левой, и заметно уменьшилась резкость движений. Но, вместо бесполезных сейчас попреков, Ритлуев заявил, что в скорости, все равно, тут со мной, только мухачи сравнятся, а ставка на нокаутирующий удар у меня срабатывала всегда. Дистанция длинная, неделя, да, к финалу мы форму подтянем. Просто не занимайся сейчас фехтованием, пробил ушел, рано или поздно, шанс ударить обязательно представится, да. Леха отвлекся от возни со шнуровкой и буркнул: и клоунские танцы свои не устраивай, сам видишь, сейчас можешь нарваться. Я покивал и, кривясь в кислой улыбке, ответил: я понял. Об остальных словах и выражениях, которые сейчас не услышал, тоже догадываюсь. Это хорошо. Ильяс пристально смотрел на меня все то время, пока Леха стаскивал перчатки и разбинтовывал руки. Запомни главное, не будешь глупо рисковать, выиграешь даже сейчас, да. 2 ноября, когда мы приехали на стадион, бои уже начались. Для провинциального Липецка чемпионат СССР, пусть даже среди юниоров, событием стал явно не рядовым. Скопление народа было заметно даже пока мы шли от машины ко входу на стадион. Сам турнир проходил в спорткомплексе, расположенном в подтрибунном помещении. Вот где народу было уже по-настоящему много. Мы прошли в зону раздевалок и задерживаться там не стали. Лишь отметили мое присутствие у судьи-организатора и поспешно покинули тренировочную зону. В век отсутствия дезодорантов и антиперспирантов запах пота там стоял просто удушающий, аж глаза слезились. Вообще-то, я, конечно, почти не общаюсь в том кругу, где от людей пахнет потом, но, все равно, постоянно с этой проблемой сталкиваюсь. В транспорте, в метро, в школе. Причем сейчас эта проблема одинаково актуальна, как для детей, так и для взрослых. У меня мама, например, использует и мне покупает гальманин или детскую присыпку. Они продаются в аптеках, в абсолютно идентичных пластмассовых баночках с маленькой дыркой в крышке, через которую тонкой струйкой можно насыпать порошок в ладонь. Не знаю, отличаются ли эти препараты по составу, но запах пота удаляют достаточно эффективно. Единственная, но значимая проблема – при интенсивном потоотделении на одежде проступают белые разводы. Да, и подмышки белые, если посмотреть с точки зрения эстетики. Поскольку молодые спортсмены такими вещами явно не заморачивались, носы сморщили даже Ритлуев с Лехой. Когда мы прошли непосредственно в зал, трибуны были заполнены уже не меньше, чем на 2/3. Народ азартно болел и, вообще, атмосфера была менее заорганизованная и более непосредственная, чем на турнире в Москве. Мы устроились на свободных местах и даже посмотрели парочку боев. Несмотря на рабочий день, четверг, в зале было много взрослых, впрочем, и бои проходили интереснее и помастеровитее, чем на кожаных перчатках, что, к сожалению, не добавляло оптимизма. Чтобы я не загружался перед боем, Леха потащил меня размяться в каком-нибудь укромном уголке стадиона, а Ритлуев еще раньше ушел общаться с организаторами. И вот я уже стою в красном углу ринга. Мой первый соперник из Киева, крепкий, уверенный в себе парняга, с хорошо развитой мускулатурой и прямым немигающим взглядом. Гипнотизер хренов. Я опасаюсь и бешусь одновременно. Торопливый бубнеж Ритлуева моего сознания уже не достигает. Гонг. Хохол прочно занимает центр ринга и начинает гонять меня по периметру. В ответ, стараюсь придерживаться принятого плана на бой. Его удары принимаю в защиту, не сильно стучу в ответ и жду возможности ударить акцентированно. Пару раз в первом раунде проверяю свои нынешние способности и резко уклоняюсь вправо. Парень оба раза проваливается вслед за своим ударом. Начинает возвращаться уверенность в себе. Одновременно, формируется и замысел. Уж больно не хочется сегодня идти на второй раунд. Ну, попробуем. На этот раз резко ухожу влево. Украинец опять проваливается. Полшага вперед и мой правый кулак, снизу, летит к чужому подбородку. Бац. Хорошо приложился. Плотно. Соперник на мгновение замирает и, попытавшись опереться руками о воздух, неловко оседает на колени и заваливается на бок. Гонг. Бля-я. Рефери даже не успевает открыть счет. В моем углу Ритлуев подчеркнуто спокоен, Леха вовсю машет полотенцем, а Ильяс просто стоит, опершись на канаты. Не выйдет он. Плохо упал, да. Тренер оказывается прав, в судейские протоколы вносится отказ от продолжения боя. Рефери поднимает мою руку. Только сейчас в уши врывается радостный шум зала и приветственные выкрики. Неловко раскланиваюсь на все четыре стороны и лезу под канаты. Эх, как же я забыл про свой трюк с прыжком-то. Опять нервишки мешают, но жить становится веселей. Следующие 2 дня больше напоминают тренировочный процесс. Я стремительно набираю форму. Тренировка утренняя, янтарь, бой, тренировка вечерняя. Зря грешил на потусторонних. Прежняя скорость и сила удара быстро восстанавливаются. Оба последующих боя я провожу полностью, по 3 раунда. Почти, как тренировочные, но в середине 3-го раунда противников роняю, акцентированными ударами в корпус. А то, как безэмоционально сообщил Ритлуев, у первого парня сотрясение. Лично я обошелся бы победой по очкам, но не могу себе позволить дать судьям хотя бы малейший шанс ошибиться, а то, нафиг, генерал Коршунов присутствует на каждом бою. Не знаю, просил его, изначально, Чурбанов или нет, но сейчас он ходит, явно, по собственному желанию. В боксе Василий Георгиевич и сам разбирается хорошо, но каждый раз он подолгу общается с Ритлуевым, подробно консультируется у бывшего чемпиона СССР по методическим и организационным вопросам. На строящемся стадионе «Динамо» для занятий боксом отведена значительная площадь, и Коршунов пользуется малейшей возможностью что-то еще улучшить. После 3-го боя, вопреки нескрываемому неудовольствию Ритлуева, мы уезжаем в Москву. Пока на турнире 2 дня перерыва, я должен успеть сделать в столице кучу дел. Клаймич был предупрежден о нашем прилете заранее, и когда Ан-24 приземляется в аэропорту, нас встречает Эдик на своей «Волге». А-а-а. И транспортную проблему тоже надо как-то решать. Взгрустнул я, когда, уступив мамонту переднее сиденье, мы втроем размещались на заднем. В последний момент, Ритлуев, категорически недовольный срывом форсированного восстановления формы, все-таки, решил лететь с нами. Заниматься будем в любых условиях, Да, и поскольку времени в обрез, а дел выше крыши, то, несмотря на наступивший вечер, из аэропорта мы сразу едем в студию. Это еще повезло, что при советской власти в не самом крупном областном центре функционирует свой аэроузел, и нам не пришлось несколько часов трястись в поезде. В годы построения демократического общества Липецкий аэропорт закрыли, а оборудование или было разворовано, или попросту сгнило. Я, конечно, не без содрогания думал о перспективе полета на старой развалюхе Ан-24, но оказалось, что Аннушка еще не успела состариться. Самолет хоть и был шумным, зато оказался вполне себе новым, по крайней мере, в салоне ничего не дребезжало и в полете ничего не отваливалось. Вторым сюрпризом оказался пункт назначения, аэропорт Быково. Я уж и забыл, что такой раньше существовал в Москве. Меньше часа дороги, и вот уже, не лишенная искренности, встреча с одногруппниками. Я не без некоторого удивления смотрю, как Клаймич обнимается с Ритлуевым, а наш барабанщик Роберт слегка подлетает в воздух в лапах мамонта. Девицы тоже активно участвуют во всеобщем братании, и мое удивление резко трансформируется в охренелость, когда я вижу, как легко и непринужденно Вера обнимается с моей мамой и целует ее в щеку. Прогресс, однако. Ну, хоть покраснела, и то ладно. Лада тоже расточает всем улыбки и радостно пищит, когда, не отягощенный комплексами мамонта, ее легко отрывает от пола. Даже Альдана слегка кривит губы, что должно изображать присоединение ко всеобщей радости. Явно несколько чужими на этом празднике жизни ощущали себя лишь четверо парней-музыкантов. Впрочем, теперь уже наших музыкантов. Клаймич и Завадский их представили, сказав о каждом по несколько слов. Ребята, Глеб, Владимир, Михаил и Борис, были, по-современному, потлаты, джинсоватые, как меня неоднократно уверял Григорий Давыдович, однозначно, талантливы. Что ж, поживем, увидим. Колю Завадского и нашего барабанщика Роберта я знал хорошо, а у этих ребят пока запомнил только имена. Да и то, ладно, все остальное потом, время. Наконец, восторги встречи улеглись, и мы принялись рассаживаться в репетиционном зале студии. С некоторым душевным трепетом я готовился принимать результаты пятидневной работы, проделанной в мое отсутствие. Мебель нормальную тоже нужно достать, а то тут остался только разнокалиберный набор от табуретов до колченогих стульев. Художнички все, более-менее, приличное увезли с собой. Сколько дел. Музыканты были уже готовы. Насколоченные из досок, еще раз невысокий помост поднялись девушки и зазвучали первые аккорды не совсем привычной моему уху аранжировки. В мире, где кружится снег шальной, где е моря грозя яд крутой волной, уже в середине песни я почувствовал, как первые из груды камней скатывается у меня с души. Девчонки исполняли песню великолепно, гораздо лучше оригинала. Голову на отсечение, это целиком заслуга веренной мамы. Я помню, как она распевала Веру с Альданой в Сочи и их совместные репетиции с Ладой в Москве, узнаваемый почерк. Не знаю, как называется эта манера исполнения, но девушки не пели хором, они пели вместе. Голоса звучали в унисон очень редко, постоянно чей-то вырывался вверх, то на слово, а то всего и на пару слогов. В мире, где ветрам покоя нет, Лада улетает вверх, где бывает облачным, Вера одна, рассвет Альдана, Лада вместе и вверх, где в дороге дальней, Вера одна, нам, Вера, часто, Вера и Альдана, снится, втроем, даэм. Лада вырывается из звучания трио и забирается на самые верха. Девичий унисон возникает только в припеве и царит на прочном фундаменте мужского хора музыкантов группы, и это покоряет необычностью и красотой звучания. Плюс всякие электронные примочки, металлические звяканья, эхо и прочая лабуда, название которой я пока не освоил. Сказать, что я был доволен, не сказать ничего, я был в восторге. В восторге и от того, как спели, и в еще большем восторге от того, что так хорошо все сделали без меня. Конечно, не доставало улыбок из сценического движения, но устраивать на дне милиции рискованные эстрадные эксперименты я и не собирался. Всему свое время. Когда отзвучали дружные аплодисменты, я, сдерживая эмоции, с умным видом поинтересовался, а готова ли запись всех партий. Клаймич улыбнулся, а остальные члены группы дружно засмеялись. Облажался Витечка, не признал фанеру. Несмотря на то, что время уже приближалось к 9 вечера, Брежнева трубку сняла сразу и легко пригласила нас к себе. И вот мы с Клаймичем сидим в ХМ, многокомнатной квартире, точно не сумел сосчитать, в знаменитом Цыковском доме на улице Щусева, 10. В огромном, хорошо освещенном холле подъезда, нас встретил крепкий мужичок в штатском, который вежливо полюбопытствовал, к кому мы, собственно, намереваемся, и придирчиво изучил паспорт Григория Давыдовича. Впрочем, этим все и ограничилось. Мы поднялись на лифте на 4-й этаж и позвонили в, обитую светлым дерматином, дверь 22-й квартиры. Галина Леонидовна встретила нас очень тепло и искренне. Темное платье с блестками, волосы, уложенные в высокую прическу, и красивые туфли на каблуке намекали, что любимая дочь генсека лишь недавно вернулась с какого-то мероприятия. Юрий Михайлович тоже оказался дома, а ведь я читал в воспоминаниях коменданта дачного поселка МВД, что супруги вместе даже не проживали. Чурбанов одет был по-домашнему, в серых фланелевых штанах и темно-коричневой кофте с крупными пуговицами под дерево. Сначала последовал неизбежный чай с какими-то импортными плюшками. Мы все сидели в просторной гостиной, в совершенно спокойной и непринужденной атмосфере. Должен заметить, что на стол накрывала сама Брежнева, никакой прислуги у супругов не было. Хотя, конечно, мебель красивая, импортная, в магазине такую не купишь. Но у меня на Тверской, у Клаймича в Ленинграде, да и у Розы Афанасьевны, побогаче будет. Наконец, я включаю магнитофон. Нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, согревал тепло. Начало песни Галина Леонидовна слушала сосредоточенно, подперев щеку рукой, а уже по ходу, придвинулась вплотную к Соньке и беззвучно подпевала припев с музыкантами. Чурбанов тоже подошел ближе и сейчас стоял, опершись о стол и нависая над нами всем своим немаленьким ростом. Довольный их реакцией, Клаймич незаметно толкает меня под столом ногой. «Ну, да, вижу, вижу». Впрочем, такая песня не могла не понравиться. Со Щусева нас с Григорием Давыдовичем увозила МВДшная «Волга», вызванная замминистра из гаража, поэтому особо поговорить при водителе не удалось. Но и так все было предельно ясно. Чурбанов забрал кассету со словами: «Завтра Николай Анисимович послушает и будем ставить в концерт. Что тут добавишь?» А Галина Леонидовна, на прощание, звонко чмокнула меня в щеку и потрепала по голове. «Езжай отсыпаться, наш маленький вундеркинд, а то вон у тебя глаза уже закрываются». Отоспаться вундеркинду была не судьба, от слова, совсем. То, что мне к 10 утра надо быть в ЦКЗ «Россия», я, естественно, знал заранее. Но потом началась такая круговерть, что мама не горюй. Собственно, мама, как раз и не имела времени погоревать, а срочно улетела в Ленинград, за моими фотографиями. Щелоков свое обещание выполнил, и вот главный редактор концерта, Мария Баруховна Пульяш, командует в микрофон: «Включить фоторяд». В зале плавно притухает свет, и по экрану задника сцены наплывом идут лица милиционеров и их рабочих будней. Звукорежиссер проявляет инициативу, и дальше фотографии плывут под мой голос и слова боевого ордена. Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят, и что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть вечно рядом стоят. «Мария Баруховна, осторожно начинаю я, а остались какие-нибудь еще неиспользованные фотографии?» «Конечно, Витенька», часто кивает головой Пульяш. «А что ты хочешь изменить?» Добрая улыбка и острый взгляд черных прищуренных глаз. «А среди неиспользованных фоток нет тех, где милиционеры улыбаются. Мне кажется, что это впечатлит. Каждый из них совершил подвиг, а внешне такие же люди, как мы, ничего героического в облике». Пульяш отводит взгляд и задумчиво произносит: «Гагаринский эффект, конкретно в этом случае, спорно, но попробовать можно. И парочку моих фоток вставить с награждения». «Конечно, Витенька, обязательно поставим». Она опять кивает и улыбается, но, как мне кажется, во взгляде появляется презрение. Впрочем, возможно, я излишне мнителен или предвзят. Следующий час я уясняю, где мне стоять и как двигаться, а также демонстрирую навык пения под фанеру. Довольно быстро Пульяш понимает, что держаться на сцене меня особо учить не нужно. Мы лишь отрабатываем основные сценические ходы, свет, выход и завершающий поклон. Появление в зале Сенчины я не заметил, поскольку там и так было немало народу, а вот ввалившуюся добрую сотню участников ансамбля песни и пляски ВВМВД не увидеть мог только слепой, а не услышать, глухой. Некоторое время мило общаемся на четверых, Пульяш, Синчина, я и Низинин, главный дирижер милицейского коллектива. Синчина поражается, как я вытянулся и повзрослел за лето, а Низинин сокрушенно сетует, что теперь у него в соседях, на Лубянке, нервные художники, а не свой брат, музыкант. И снова приступаем к работе. Когда в первый раз грохает мужской хор, по моему телу бегут мурашки. 02, и патруль милицейский в пути. 02, это значит помочь и спасти. 02, это значит отступит беда. 02, 02, 02, ужинали в Праге. Ритлуев проявлял завидный аппетит и профессиональное чутье, одновременно отдавая должное кулинарному мастерству шеф-повара и неприязненно разглядывая шикующую, явно на нетрудовые доходы, публику. Я своему пищеварению посторонними мыслями не мешал. После того, как Эдик повез маму в Шереметьево, Ритлуев и Леха потащили меня на тренировку в «Динамо». Теперь приходилось восстанавливать утраченные калории. Ну, а Леха и вовсе на отсутствие аппетита никогда не жаловался. Поэтому за всех говорил Клаймич. А рассказать было о чем, Григорий Давыдович успел и пообщаться по телефону с Чурбановым, и съездить с девушками в ателье за платьями, и даже дипломатично навестил Пульяш. Николай Анисимович песню одобрил, так что завтра наша группа тоже включается в репетиционный процесс. Платья получились отлично, красиво и строго, для дня милиции, самое оно. Григорий Давыдович отпил из бокала киндзмараули и продолжил. Но Роза Афанасьевна просила напомнить, что пора уже шиться к песне года. Я согласно киваю, не переставая жевать, всему свое время. Мне сейчас бы вытянуть чемпионат и концерт, вот потом и до остального руки дойдут. А вот Марию Баруховну, оказывается, Клаймич хорошо знал. Мы с ней познакомились года три назад, когда в Москве проходили концерты пьехи. Она тогда здорово нам помогла, вот сегодня и не обошлось без нравоучительных разговоров. Ах, как же ты оставил Эдочку одну. Клаймич досадливо морщится. Кстати, к вам, Витя, у нее неоднозначное сложилось отношение. Да, мне пофиг. Такой вкусный бифстроганов я, кажется, никогда раньше не ел. Сейчас, да, но в будущем. И наш директор сделал неопределенный жест рукой в воздухе. Ну, тут два варианта. Или в будущем мне будет совсем пофиг, или у меня этого самого будущего не будет, совсем. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с 61-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Вся страна, прильнув к экранам, в большинстве своем, все еще черно-белых телевизоров, смотрела на то, как маршал Устинов объезжал воинские ряды на Красной площади. Ну, а будущий потрясатель вселенной и владыка мира, тем временем, пытался не вывихнуть себе челюсть, отчаянно зевая в партере концертного зала «Россия». Вместе с ним, точно такую же проблему решало несколько десятков артистов и певцов, собравшихся на утреннюю репетицию концерта, посвященного Дню Советской Милиции. И количество шумной творческой публики в зале постоянно увеличивалось. Примерно через полчаса я беспроблемно откатал песню про орден и дальше, с подъехавшей Синчиной и хором, работал только над 02. Пульяш и Фильман, директор центрального концертного зала, совместно пытались вылизать каждую нашу позу и жест, взаимодействие с хором и даже исполнение на бис. Персональным решением Щелокова, песня завершала концерт, и это завершение должно было быть безукоризненным. Пуся. Им, скорее всего, бесировать придется. Громогласно разносилось по залу картавое воркование Фильмана. Он сидел по центру партера и через микрофон переговаривался с Пульяш, суетящийся на сцене. Лев Моисеевич, давайте на повтор только припев, но два раза подряд. Также громогласно откликалась Пуся. Боренька, милый мой, сделайте отсечку с припевом. На двойной повтор. И звукорежиссер послушно включает наши с Синчиной голоса на повтор. В момент, когда мы, бесируя, отрабатываем припев и финально воздеваем руки к залу, в мою голову приходит гениальная идея. Мария Баруховна, мои помыслы как бы чисты, а глаза наивны, а может быть на финальном бисе всем артистам выйти на сцену, так сказать, завершающе поздравить присутствующих в зале уже всем вместе. Пульяш сначала молча таращится на меня своими выпуклыми глазами, а затем колобком скатывается со сцены к Фильману, где они что-то минут пять оживленно обсуждают. Когда меня, в конец вымотанного этой тягомонью, отпускают отдыхать, я спускаюсь в зал, и первым, кого там встречаю, Клаймича. Людочка, вы, как всегда, юны и блистательны. И Хитрован склоняется, целуя ручку. Синчина розовеет и начинает что-то оживленно щебетать в ответ. Не, так-то она вполне. Только ведь под тридцатник уже и заметно поправилась за лето, так что насчет юности безбожно льстишь, Григорий Давыдович. Прохожу дальше от сцены и ищу знакомые лица. Леха с Завадским призывно машут руками, и мой курс обретает цель. Мдя, Альдана выглядит еще более-менее невозмутимо, хотя две полосы заметно розовеют на скулах, а вот с Верой и Ладой дело совсем нехорошо. Зая молчаливо съежилась в кресле, и мое явление встретило лишь слабым подобием улыбки. Лада не лучше, бледная, с округлившимися глазами, беспомощно водит вокруг испуганным взглядом. А Клаймич с Завадским куда смотрит? Впрочем, Завадский с головой погрузился в обсуждение с музыкантами какой-то технической трихомудии, и я злобно стал выискивать взглядом нашего директора. В окружающей суете и гамме Клаймич обнаружился оживленно разговаривающим с Синчиной и Фильманом. Понятно, РРР, работнички, епть. Музыканты наши выглядели достаточно уверенно, да и зависело от них меньше, поэтому, поручкавшись с каждым из них, сеанс психотерапии я решил провести только для солисток. Девчата, пойдемте. Все трое безропотно, и не задавая никаких вопросов, встают и идут за мной. Хорошо еще, что в местных катакомбах я слегка ориентируюсь по прежней жизни. Мы выходим в пустой холл ЦКЗ, и я целеустремленно иду к узкой боковой лестнице, по которой в российской реальности чиновники VIP-уровня поднимались из концертного зала на последующие банкеты. Леша, постарайся никого сюда не пропускать. Мамонт, без дополнительного приглашения увязавшийся с нами, понятливо кивает и остается часовым на повороте, а мы проходим дальше и заворачиваем под лестницу. Здесь стоят две монументальные мраморные скамейки, между ними хромированная урна-пепельница, и тут нам никто не помешает. Садитесь. Сам я, стараясь никого не давить взглядом, стал медленно прохаживаться вдоль скамеек. 5 шагов влево, разворот, 5 шагов вправо. Даже если вы захотите, вы не сможете ошибиться. Вы будете петь под фонограмму. Что тут можно сделать не так? Упасть со сцены, проглотить микрофон, забыть одеться перед номером. Девчонки криво улыбаются. Слушай, потрясатель вселенной, а они ведь, действительно, маленькие девчонки. Чего там, по 22 года всего, а Латке вообще 18. Сам-то после сцены Кремлевского, первым делом, в туалет рванул. Те люди, которых вы сегодня видели в зале, они совершенно спокойны, разговаривают, шутят, смеются. А знаете почему? Потому что они уже выступали, и не раз, и точно знают, что там, на сцене, нет ничего страшного. 4/5 зала вас даже видеть толком не будут, потому что далеко. Только слышать, но слышать-то они будут безукоризненно записанную фонограмму. Я первый раз позволил себе добавить эмоций в спокойный монотонный голос. Все, что вам надо будет сделать, так это представить, что вы поете передо мной в студии. У вас тогда исключительно получилось. Только улыбаться не забывайте, и в вас влюбятся все милиционеры страны Советов. Вера с Ладой стали улыбаться посмелее, Альдана чуть скривила губы и принялась рассматривать свои ногти. Остальное решим на репетициях. Ну держись, Клаймич. Он и держался, сколько смог. Все время пребывания группы на сцене, мы стояли в первом ряду и старались не терять с солистками зрительный контакт. А параллельно я, вполголоса, выговаривал Клаймичу все, что думаю, по поводу его первого крупного прокола. Вы, Григорий Давыдович, подзабыли, каких проблем нахлебались мы с Верой в Сочи. А, ведь Лада на 4 года младше. Клаймич повинно кивает головой. И заметили, с каким акцентом стала говорить Альдана, а он у нее проявляется только в моменты сильного волнения. Наш директор виновато пожимает плечами и сокрушенно недоумевает. Сам не знаю, как упустил. Я ведь с начинающими последний раз в армейском хоре работал, а девочки в студии так уверенно держались. Витя, вы же сами видели. У Веерина. Передразниваю я и приветственно машу рукой Ладе. Представляете вариант, когда Пуся, которая имеет зуб на вас за пьеху, решит доложить наверх, что солистки группы психологически неустойчивы и не могут принять участие в правительственном концерте. Клаймич от такой перспективы даже передернуло, и он взмолился. Витя, я все понял. До концерта каждый день я и Коля будем проводить с ними репетиции и установочные собеседования. Пульяж деловито меняла на сцене расстановку солисток, и мне удалось поперемигиваться с Верой. Какая хорошая песня у девочек. Раздался за спиной голос, незаметно подошедший, Синчиной. Витя, признавайтесь, опять ваших рук дело. Смущенно развожу этими самыми руками и корчу виноватую физиономию. Мол, что поделаешь. Синчина неискренне смеется. Ужинаем сегодня в гостинице «Россия». Рано и в расширенном составе. Завтра утром опять лететь в Липецк, а сразу после боя возвращаться на вечернюю репетицию в Москву. Ритлуев, разве что, зубами не скрипит. Со мной он опять, практически, не разговаривает и даже ужинать не пошел бы вместе со всеми, если бы его не притащил Леха. А у меня просто нет ни моральных, ни физических сил выяснять с ним отношения. Да, и что там выяснять? Он прав. Прав, как тренер, как условно старший товарищ. Ильяс, чемпион СССР, человек, поставивший себе цель и достигший ее. Весь его спортивный опыт и жизненные ценности противоречат тому, как поступаю я. И капитан ничего не может с этим поделать, он может только плыть по течению, пока я побеждаю, и делать вид, что он мой тренер. А что могу поделать я? Я хочу выиграть Олимпиаду и хочу стать звездой мировой эстрады. Поэтому я пытаюсь усидеть на двух стульях. И если это не получится, я пожертвую боксом. То есть я не буду развивать данные от природы уникальную реакцию и силу удара. Я просто сознательно похерю свой талант. Как спортсмена, наверняка, мечтавшего об олимпийском золоте и добившегося золотой медали Союза своими потом и кровью, Ритлуева такой подход просто убивал. И он ничего не мог изменить. Он даже не мог перестать быть моим тренером. Пока я побеждаю. Пока он видит, что хоть какую-то пользу, но он мне приносит. Наверное, он меня иногда ненавидит. Я с силой тру лицо ладонями и улыбаюсь, поймав внимательный мамин взгляд. Привезенные фотографии я сегодня передал Пульяш. Разглядывая их, Мария Баруховна сначала было улыбнулась, а потом, какое-то время, опять молча на меня пялилась. А что? Фотографии я специально разложил в том порядке, в котором хотел, чтобы они шли в третьем куплете. Витенька, голубчик мой, ты же понимаешь, что на использование таких фотографий нужно специальное разрешение. Конечно, Мария Баруховна, я сегодня же позвоню Николаю Анисимовичу. Клаймич опять царит за столом. Он рассказывает веселые истории из жизни музыкантов и смешно вспоминает, с каким страхом учился выходить на сцену перед зрителями. Ему вторит Николай и Роберт, остальные смеются. Подговорил уже ребят, прохиндей. Осознавая, что дико хочу спать я, плюнув на все условности, предлагаю Розе Афанасьевне пойти покурить на застекленной ресторанной веранде. Старушка с улыбкой кивает и, затушив в пепельнице длинную вагуе, легко поднимается и идет за мной, под заинтригованными взглядами присутствующих. Вставать пришлось в 6 утра, поэтому весь полет Москва-Липецк я сладко проспал на мамином плече. Заснул и в Волге, которую генерал Коршунов любезно прислал за нами в аэропорт. Предстоящий бой меня не волновал совершенно. Я даже немного удивлялся себе, настолько безразлично мне стало 8 ноября то, что еще два го вызывало нешуточное волнение. Ненадолго заехали на обкомовскую дачу. Там мы с Лехой слегка размялись, под молчаливым присмотром Ритлуева. Ильяс, вообще, рот раскрыл только дважды. Первый раз, когда предупредил не усердствовать в разминке, а второй, когда разрешил легко позавтракать. Мама уже заметила возникшую напряженность, но я попытался отболтаться, что перед боем Ритлуев всегда такой. Ну, да, когда подъезжали к стадиону «Янтарь», в машине неожиданно резко затрезвонил радиотелефон, я аж вздрогнул. Сержант-водитель со щелчком вытащил узкую белую трубку «Алтая» из крепления на железном корпусе. Младший сержант Веретенников. Так точно, товарищ генерал. Есть со служебного входа. Машина проследовала мимо «Янтаря» и остановилась около ворот, ведущих на футбольное поле. Местный сторож, ничего не спрашивая, поочередно распахнул створки и «Волга» медленно покатилась вдоль пустующих трибун к корпусу, где проходило юниорское первенство. Первой не выдержала мама. «А почему сегодня так заезжаем?» Водитель безразлично пожал плечами. Приказ генерала. Долго недоумевать не пришлось. Начальник Липецкого УВД, с парой офицеров, встречал нас около служебного входа, со стороны футбольного поля. «Здравствуйте, товарищи!» «И ты здравствуй, известный певец, поэт и композитор!» Генералы и офицеры засмеялись. Я молча изобразил недоумение. Впрочем, долго корчить рожи не пришлось, ларчик открывался просто. Областная липецкая газета «Ленинское знамя» разродилась небольшой статьей, посвященной проходящему в городе чемпионату юниоров, и теперь около входа в «Янтарь» меня поджидала группка моих первых фанатов. Небольшая, человек на 40. Мы ко входу даже один экипаж ПМГ направили, на укрепление, генерал откровенно надо мной посмеивался, там хоть в основном и девочки, но их много. Кроме меня и Ритлуева все смеются. Улыбающаяся мама треплет меня по голове, а Леха хлопает по спине. Пользуясь своим привилегированным положением поэта, певца и композитора, переодеваюсь в кабинете директора. Тут же, с гостеприимного разрешения директора стадиона, мы, всей компанией, остаемся дожидаться начала моего боя. Пока суть до дела, решаюсь посмотреть, что про меня сварганила местная пресса. Тем более, что все уже читают. Благо генерал Коршанов презентовал несколько экземпляров печатного органа Липецкого обкома КПСС и областного совета народных депутатов. Статья располагалась на третьей странице и называлась непритязательно «Новости молодежного ринга», проходящий в нашем городе со 2 ноября. Бла-бла-бла, десятки молодых спортсменов, будущая олимпийская смена. Так, вот оно, молодой боксер из Ленинграда Виктор Селезнев, ПСО «Динамо», автор уже ставших популярными песен. Ну, тут скромный перечень моих шедевров, выступил с признанными мастерами советской эстрады на торжественном заседании, награжден медалью за помощь милиции в задержании опасного преступника, необычная манера ведения боя, вышел в полуфинал, все свои бои выигрывает нокаутами, пока не знает горечи поражений, большое спортивное будущее. Ну, про меня, собственно, все. Желаем удачи молодым спортсменам в преддверии Олимпиады. Ага, ну, как бы прилично написано, с чего девочки-то возбудились. Даже фотографии моей нет. Честно, непонятно. В разгар коллективного обсуждения статьи возвращается уходивший в зал Ритлуев. Надо идти. Следующий бой твой. Я снова на ринге. Из всех чувств, сейчас правит бал только одно – раздражение. Раздражение, как результат острого недовольства собой. Апатия, накатившая еще вчера вечером в Москве, улетучилась без следа. А ведь только послушал, как мама, Коршанов и директор стадиона – Степан Алексеевич восхищаются моими успехами. Действительно, чего не восхититься. Переписал пяток песен из айфона, пяток подростков поколотил на ринге и пяток тысяч чужих авторских получил на сберкнижку. Насыщенной жизнью живете, товарищ Селезнев. Ее вам именно для этого, наверное, повторили. Идя к рингу под девичьи повизгивания двух десятков идиоток, я не забываю белозубо скалиться и приветственно помахивать рукой. Повизгивания перешли в экстаз, когда я в фирменном кувырке а-ля Хамит перебросил тело через канаты. Впрочем, тут захлопали уже все. Понимаю, впечатляет. Как неосмотрительно. А сальто-то я и забыл в перечень своих достижений вставить. Раздражение стало потихоньку переходить в бешенство. Меня уже потряхивало. Не обращая внимания, снова обретает дар речи Ритлуев и начинает успокаивающе гундосить мне в ухо. Таких кандидатов, как Камней в горах, его уровень ничем от первого юношеского не отличается, да, а то ты уже перевыполнил. Что, какой уровень? А, мой сегодняшний соперник кандидат в мастера спорта, и Ритлуев решил, что я нервничаю. Ну-ну, перевожу взгляд в противоположный угол. Ха, да, там настоящий профессионал, сверлит меня мрачным взглядом, похлопывает перчатками себе по предплечьям, всем видом излучает силу и непобедимость. Ну-ну, судья приглашает в центр ринга. Быстрая скороговорка о правилах и честном ведении боя. Гонг, бокс. По прямой двигаюсь к профессионалу. Он прыгает на месте и пытается встретить меня джебом. Защищая голову, резко уклоняюсь влево и, хорошенько вложившись, выстреливаю прямой правой в чужой подбородок. В полной тишине поворачиваюсь к упавшему сопернику спиной и иду в нейтральный угол. Судья запоздало начинает сыпать командами и открывает счет. Уже в самолете понимаю, что в памяти нет ни лиц, ни имен моих последних трех соперников. Пристраиваюсь к плечу, задумчивой после моего боя, мамы и погружаюсь в полетную дремоту. Уже почти засыпая, чувствую, как мамины пальцы гладят меня по голове и перебирают отросшие волосы. ЦКЗ, репетиция, гостиница, Быково. Стюардессы уже здороваются, как с родными. На этот раз мы возвращаемся в Липецк вечерним рейсом, завтра финал. Начинается в 10 часов. Мой бой, в районе 12. Если выиграю, стану мастером спорта. Эта мысль у меня не вызывает ничего, кроме легкого недоумения. Ну, какой из меня мастер спорта? По боксу, хотя, а какой он должен быть? Но все равно странно это будет. Время позднее. За вторую половину дня вымотался так, что полуфинал чемпионата по боксу кажется легкой зарядкой. Впрочем, я там и правда не перетрудился. Зато в Москве. Хорошо, что хоть все не зря. Закрываю глаза и в памяти мелькают картинки сегодняшней круговерти. Не знаю, кто в итоге справился с задачей. Клаймич с Завадским или Роза Афанасьевна. Узнаю потом подробности у Веры, но справились выше всяких похвал. Мы успели приехать в ЦКЗ «Россия», буквально, перед самым выступлением группы их прокат видели полностью. И ни единого замечания у меня к их выступлению не нашлось. Ни единого. Что уж говорить о других. Пульяш одобрительно кивала головой по ходу песни, а в конце разразилась громкими похвалами в микрофон на тему: «Вот все бы дебютанты так выступали». И похвалы эти были абсолютно обоснованы. Девушки и держались на сцене свободно, и щедро расточали в зал улыбки. Ну, по крайней мере, две из них. Альдана дисциплинированно растягивала губы, но глаза, по обыкновению, оставались ледяными. Но и этого оказалось достаточно. Пульяш выставила в центр троицы Ладу и искренне, задорная улыбка девушки привлекала к себе основное внимание. Моя появившаяся персона вызвала повышенное внимание Марии Баруховны. Скороговоркой бормоча традиционный набор приветствий Витенька Кокирадова «Свидеть голубчик вымой», она этаким колобком скатилась со сцены и принялась пристально изучать мое лицо. Для главного редактора «России» уже не было секретом, что у милого мальчика помутнение рассудка и он принимает участие в соревнованиях, о ужас, по боксу. Я клятвенно пообещал, что мое лицо будет в норме, но Пульяш это каждый раз дотошно проверяла. После придирчивого визуального осмотра я был благополучно допущен к выходу на сцену. Мое исполнение ордена тоже не вызвало никаких проблем и было благосклонно принято Фильманом и Пульяш. После чего я, спустившись в зал, наконец-то смог по-человечески поздороваться и пообщаться с одногруппниками и Синчиной. Впрочем, долго мне прохлаждаться не довелось и оставшееся время я провел на сцене с Синчиной, хором МВД и другими артистами, откровенно заколебавшимися по несколько раз выходить с идиотскими улыбками и хлопками в ладоши, в конце финальной песни 02. Время поджимало, и едва успев со всеми попрощаться, мама, я и Леха поспешили в Быково на обратный рейс. 9 ноября, день финала юниорского первенства и генеральной репетиции концерта, я встретил невыспавшийся и злой. Совмещение репетиций, тренировок, перелетов и боев меня здорово вымотало. И похоже, что теперь моими основными эмоциями на боксе становятся не переживания, а, казалось бы, взаимоисключающие друг друга, раздражение и безразличие. Раздражение от траты времени, недосыпа и новой напасти, поклонников. Да, теперь у меня появились свои фанаты. Причем, если вчера с трибун верещали только девичьи голоса, то сегодня, по-моему, мальчишеские количеством им не уступают. Наверное, если девочек притягивал ореол певца и героя, то парней, похоже, привлекло на стадион мое вчерашнее, и тут он ему как дал. Нет, морально я был готов к этой стороне популярности. Я даже активно пошерстил Рунет в поиске информации о том, существовало ли такое явление, как фанатус советикус. Увы, еще как существовало. Причем, по отзывам современников, было все. И по 150 милиционеров в оцеплении на стадионе, группа «Лейся песня», и залезание в окна номеров гостиниц, песняры, и кровавые девичьи драки в туалетах, Магомаев, и даже идолоосеменение, Андрианов. После прочитанного, мои представления об СССР, как о пуританско сдержанном обществе, получили солидную пробоину ниже, скажем так, ватерлинии. Видимо, некоторые вещи, в моем советском детстве, прошли мимо меня. Сам-то я за голую женскую грудь впервые подержался только на выпускном балу, точнее в темноте школьного гардероба, и только подержался, благодаря тому, что ее обладательница по неопытности сделала слишком большой глоток коньяка из бутылки яблочного сока. Что же касается безразличия, во время представления, я даже не стал слушать имя своего сегодняшнего соперника, оно мне было, попросту, безразлично. Ну, Вася его звать или Петя, какая разница? Побеждать надо все равно, возможности проигрыша я даже не допускал. Не для того я так корячусь последние дни, чтобы оступиться на последних шагах, перед намеченными рубежами. Главное лицо себе не дать попортить и побыстрее уехать в аэропорт. Пульяш с Фильманом и так на говно вчера начинали исходить, каждый раз, когда слышали о моем возможном опоздании на генеральную репетицию. В итоге решили, что на орден я могу опоздать, а на 02 обязан быть вовремя. Еще раз повторяю, не пытайся сразу нокаутировать, они к этому готовились, да, и сильно не вкладывайся, набирай очки. Двойка, уход, двойка, уход. Ритлуев давал указания сдержанно, поскольку понятия не имел, последую я им или нет. Реализация стратегии, разработанной на прошлый бой, началась и закончилась с первым же моим ударом. Но, надо отдать Ильясу должное, свои обязанности тренера он, все равно, старался выполнять добросовестно, несмотря на все эмоции, которые его обуревали от наличия такого подопечного, как я. Кака, я, ХМ, мдя. Рефери приглашает нас на середину ринга, что ж, еще несколько секунд, гонг, бой. Добросовестно пытаюсь следовать указаниям тренера, ударил, отскочил, но не тут-то было. Мой визави на бокс сегодня, однозначно, не настроен, я просто вынужден бегать за ним по всему рингу, чтобы, хотя бы разок, стукнуть перчаткой в его защиту. Рефери командует остановку боя и делает визави замечание. Начинаем боксировать. Следующим будет предупреждение. Бокс. Ноль эмоций на замечание, тот же бег по кругу приставными шагами. В зале нарастает недовольный гул и прорываются два выкрика. Витя. И Ленинград, вали его. Ладно. Я делаю прыжок вперед, обхватываю соперника руками и тесню в угол ринга. Рефери командует брек и растаскивает наш клинч, заставляя каждого отступить по шагу назад. Только вот в результате этого шага, мой противник оказывается запертым в углу. Поехали. Я полностью включаюсь в работу и на максимальной скорости обрушиваю на чужую защиту град ударов, в полную силу. Уходи из угла. Слышу отчаянный вопль из угла соперника. Ну уж нет, хрен тебе. Явно, ошеломленный скоростью и силой ударов, парень в синей футболке пытается прорваться влево, сгибаясь и панически прикрывая голову перчатками. Делаю шаг назад, открывая ему оперативный простор, и тут же засаживаю короткий боковой по печени. В позу эмбриона соперник складывается еще в процессе падения. Дорогие товарищи, сотрудники родной советской милиции, этот праздничный концерт посвящен вам, надежным защитникам порядка и безопасности в нашем социалистическом отечестве. В этот праздничный день позвольте пожелать каждому из вас. Развалившись в кресле, я лениво слушаю по внутренней трансляции начала концерта. Голоса ведущих, Светланы Маргуновой и Евгения Суслова, фонтанировали пафосом и энтузиазмом. Синчиной, как одной из звезд первой величины, полагалась персональная гримерка, многочисленные участники концерта, калибром поменьше, довольствовались общими. Меня Людмила Хаем Петровна сразу же позвала с собой. Она вообще, все эти дни, постоянно пыталась продемонстрировать мне свое расположение. То очередной раз поблагодарит за новые песни, то вспомнит, как мы первый раз встретились у Бивиса. Сначала я даже слегка поднапрягся, потенциальных разборок с Романовым мне еще не хватало, но потом понял, что за этой демонстрацией скрывается совершенно другой подтекст. Во-первых, Синчина, явно, была мне благодарна за то, что в дуэт я выбрал именно ее. А вот, во-вторых, мне показалось, что она либо выполняет задание подружиться со мной, либо это ее искреннее желание, и больше склонялся к первому варианту. Вчерашняя генеральная репетиция прошла для нас без сучка и задоринки. Правда, на прокат боевого ордена я, все-таки, опоздал, самолеты быстрее не летают, ха-ха, еще раз. Но желаем счастья и 0-2 прокатались без каких-либо замечаний со стороны придирчивой Пульяш. Забавнее другое. Поскольку генеральная репетиция впервые собрала всех звезд вместе, для большинства из них явилось неприятным откровением, что в конце концерта они должны будут появляться на сцене под нашу с Синчиной песню, да еще хлопать и открывать рот, как бы подпевая. Глядя на недовольную физиономию Кобзона, в душе я злорадно усывался. Мне даже удалось расслышать непреклонное пульяжиевское, так утвердил сам Николай Анисимович, когда Кобзон, Ротару и Пугачева о чем-то шушукались с ней в углу сцены. Может быть, конечно, речь шла и о чем-то другом, но мне показалось, что недовольные маститые коллеги обсуждали именно финальный выход под Синчину и меня. Любви окружающих ко мне это, естественно, не добавило. Только Лещенко мимоходом поздоровался, остальные просто игнорировали. Зато представилась возможность рассмотреть вблизи Ротару и Пугачеву. Как говорится, с годами София стала интересней, так и откликается. А Алла и раньше была, ничего интересного. К тому же видно, что они друг друга терпеть не могут, особенно Пугачева морду демонстративно воротит, но против финального выхода объединились сразу же. Синчина, кстати, тут тоже лишняя. С ней, правда, здороваются и ей улыбаются, но не более того. Но зато к ленинградской певице хорошо относятся простые артисты и особенно липнут с просьбой автографа девочки из хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Сегодня всех участников концерта собрали в ЦКЗ «Россия», зачем-то аж за 2 часа до концерта, причем для маститых никакого исключения не сделали. Сидеть в гримерке было скучно. «А чем со мной разговаривать?» Синчина не знала и после нескольких вежливых фраз в небольшой комнатушке, увешанной зеркалами, повисло молчание. «Я уже разместил свой гардероб на вешалках и теперь маялся от безделья. По замыслу Пульяши Фельмана орден мне надлежало исполнять в школьной форме с медалью. А вот на 02 пригодился мой шпильмановский костюм. Но под него меня пытались заставили надеть не только темную рубашку, но и галстук, с трудом отболтался возрастом». По трансляции передавали чье-то скрипичное пиликанье. Щелоков упорно пытался на всех праздничных ведомственных мероприятиях приучать подчиненных к высокому искусству. Зевать надоело, и я отправился навестить одногруппников. Будущие Кхерет Старс оккупировали один из углов большой гримерки и мужественно пытались не поддаваться царившей вокруг атмосфере нервозности и взвинченности. Клаймич, как мог, отвлекал своих подопечных от всеобщей суеты, беготни, вскриков и поисков постоянно куда-то исчезающего реквизита. Получалось, так себе, в отличие от репетиций, сегодня нервничали даже наши музыканты. Владимир, Михаил, Глеб и, как его, Чернявенького, гарниста нашего, а, вспомнил, Борис, да и Завадский с Робертом поприветствовали меня как-то излишне хаем, порывисто. Вообще-то, увидев меня, вся группа обрадовалась, прям, как отцу родному. Клаймич облегченно вздохнул и... замолчал. Ага, пришел штатный психолог, он шас все разрулит. Прылысно, пришлось рулить. Широко улыбаюсь и выдаю. Вы чего такие серьезные? А, понимаю, сейчас вокруг столько озабоченных людей, что вам неловко перед ними жизни радоваться. Улыбнулись только Клаймич, да Вера. Причем вторая, наверное, только чтобы я не расстраивался своей неудавшейся шутке. Сами тупые, а я пошутил смешно. Ладно уж, снизим планку. Мне тут анекдот недавно рассказали, как 2-летняя внучка чуть не довела бабушку до инфаркта, потому что целый день ходила за ней по квартире со словами «молись и кайся», а к вечеру, когда с работы пришли родители, выяснилось, что ребенок просто просил включить телевизор, чтобы посмотреть мультфильм «Малыш и Карлсон». Обалдеть, второй раз вижу, как смеется Альдана, все остальные ржут, как табун лошадей. В довершение ко всему, анекдот услышал пацан из детского хора, и следующие полчаса из гримерки в гримерку только и носилось «молись и кайся», ха-ха-ха. И поэтому не зря нашу советскую милицию называют народной. Сотрудники органов внутренних дел посвятили свою жизнь защите нашего государства и народа от преступников и различного рода отщепенцев. Голос Светланы Моргуновой звучал торжественно и строго, но, в свою очередь, и каждый из нас готов помочь своей народной милиции. Все более широкий размах приобретает в советском обществе движение по организации добровольных народных дружин. Хорошо поставленным голосом подхватывает Евгений Суслов. Тысячи мужчин и женщин, вместе с сотрудниками милиции, принимают активное участие в поддержании правопорядка на улицах наших городов и сел. Опять вступает Моргунова. А иной раз, случается и такое, что путь преступнику преграждает тот, кто по возрасту пока не может вступить даже в добровольную дружину. Так, например, произошло с ленинградским школьником Витей Селезневым, который помог сотрудникам ленинградской милиции задержать вооруженного рецидивиста. И опять Суслов. За этот подвиг Виктор был награжден государственной наградой. В зале раздаются аплодисменты. Суслов продолжает. А в обычной жизни Витя учится в школе, занимается спортом и пишет песни. Некоторые из них уже даже звучат в исполнении известных мастеров нашей эстрады. Моргунова. Вот и сегодня, в нашем концерте, прозвучит песня Виктора Селезнева о сотрудниках милиции, награжденных в мирное время, боевыми наградами. Она так и называется. Пульяш цепко держит меня за локоть. С ее ростом выше дотянуться проблематично. Ха, боевым. Награждается орденом. Пульяш поворачивает голову. Приготовься, сейчас. Суслов повышает голос. Слова и музыка Виктора Селезнева. Боевым. Награждается. Орденом. Исполняет. Виктор Селезнев. Начавшиеся было аплодисменты перекрываются зазвучавшей музыкой. Цепкие пальцы Марии Баруховны, наконец, освобождают мой локоть. Вперед. Свет в зале продолжает плавно гаснуть и мое появление на сцене встречает направленный луч прожектора. Чуть опускаю голову и стараясь не морщиться, неспешно иду вперед, под музыку и под тысячами невидимых взглядов из уже темного зала. А где-то там несколько телекамер, значит и взглядов уже миллионы. Внутри я холоден и совершенно спокоен. Как тогда в Кремле, на награждении, сегодня налажить нельзя. Вот я и не налаживаю. При моем появлении, в зале вновь слышны аплодисменты и я смущенно улыбаюсь в ответ и негромко начинаю. Высока, высока над землей синева, это мирное небо над родиной. Но простые и строгие слышим слова, боевым награждается орденом. Я дохожу до первого спуска в зал и, вопреки сценарию, усаживаюсь на верхнюю ступеньку небольшой лесенки. Задумал давно и плевать, что потом скажет Пульяш. Я скромно сижу, полуразвернувшись к экрану. Сейчас главный тут не я. Я, скромный, а лица главных героев сейчас плывут на экране. Одна за другой сменяют друг друга фотографии милиционеров. Как правило, это официальные съемки, где взволнованные ребята, столько что прикрепленными к их мундирам орденами и медалями, с каменными лицами таращат глаза в объектив. Знаю, многие из них сейчас присутствуют в зале. Простите меня, пацаны, вы настоящие герои, но сегодня героем тут будет другой. Изредка кадры официальных съемок чередуются с трудовыми буднями. Нам с трудом, но удалось выбрать несколько снимков, где и рядовые милиционеры, и офицеры улыбаются или даже смеются. Этих фотографий немного, да и то, пришлось специально напрягать милицейского завхоза Калинина, чтобы их достать. Поэтому они и держались в запасе, к началу третьего куплета. Это значит, что в этом суровом бою, твой ровесник, земляк, твой сосед, защищает любовь и надежду твою, твоих окон приветливый свет.